капризные уши, звуки муки прошедшего дня. Это музыка солнца, лето знойного дня, звуки моря прибоя, обнимите меня. Эй! Это музыка вечерних свиданий, пенья песен и чтения стихов, саксофона любимого нами, милых женщин и красных цветов. Это музыка солнца, лето знойного дня, звуки моря прибоя, обнимите меня. Ночей, терпких вин, веселье и слез. В эту ночь я не останусь один, один, один, один. Мы с тобою пойдем слушать музыку джаз.